4 декабря 2028 года. Солнечная система. Орбита Сатурна. Борт корабля независимой торговой гильдии. Корабль Силха вышел из прыжка за орбитой пятой планеты Желтого Карлика, который местные называли Солнцем. К назначенному вершининым сроку он успел с большим трудом. Вторжение Танланов в сектор Флея нарушило его планы. Для начала Силх не смог воспользоваться стационарным порталом, подступы к которому намертво заблокировал флот Танланов, и ему пришлось совершить цепочку стандартных гиперпрыжков, чтобы выйти из зоны конфликта, а это потеря времени и дополнительные затраты на топливо. Существенные затраты, кстати, и он обязательно предъявит их Вершинину при распределении прибыли от второго рейса к Земле. Несмотря на достаточно циничные взгляды на жизнь, последние события несколько изменили отношение Силха к Виктору. Этот землянин ухитрился оказаться в самом центре вооруженного конфликта Империи с Танланами и при этом выжить. Да еще и стать героем новостей, да и просто героем, пожалуй, тоже. В том, что Силху удалось без особых проблем покинуть сектор Флея, была и заслуга Вершинина. В какой-то момент Танланам явно стало не до охоты за одиночными торговыми кораблями. Перед полетом в Солнечную систему Силх посетил центральные области Империи, чтобы приватно переговорить с несколькими старыми партнерами. В результате он чуть не опоздал к назначенному сроку, но это того стоило. Новые каналы сбыта приобретенных на Земле предметов искусства обещали практически удвоенную прибыль по сравнению с их продажей на Флее-3. Вершинин связался с ним по гиперсвязи, как только Танланы сняли блокаду сектора. По его словам, новая партия товара уже ждала Силха на Земле, а контакты нужных людей Виктор указал в сообщении, к которому, кстати, прикладывался цифровой вексель на 100 тысяч кредитов. Расходы на перелет в Солнечную систему Вершинин взял на себя. Сам Виктор отправиться на Землю не смог. Подробности он не вдавался, но, судя по всему, дела у него обстояли не так безоблачно, как хотелось бы. В детали Силх предпочел не лезть, отлично понимая, что в подобных случаях чем меньше знаешь, тем дольше живешь. И все же кое-что узнать ему пришлось. Вершинин попросил его передать сообщение людям, которые доставят ему товар. Воснецову. Первый этап прошел штатно. Однако дальше возникли обстоятельства, затрудняющие работу. Частично проблемы удалось решить, но, возможно, на связь в ближайшие 1-2 месяца выходить не смогу. Вершинин. Это был минимум, который Виктор просил передать. Чувствовалось, что он всеми силами старался не спровоцировать срабатывание артефакта старших, поэтому его послание и было столь неконкретным. Силх мог бы добавить к нему много интересных деталей, но с Вершининым они договорились, что он сделает это только если шар старших не покраснеет до опасного уровня. Кстати, о шаре. Силх бросил взгляд на артефакт чужих, и увиденное ему сильно не понравилось. Корабль находился еще более чем в миллиарде километров от Земли, а шар старших уже приобрел недобрый оранжевый цвет. В прошлый раз такой реакции артефакта не наблюдалось. Это Силх помнил совершенно определенно. Одолеваемый нехорошими предчувствиями, Силх приказал вычислителю начать осторожный разгон к третьей планете, но, не преодолев и третий пути, отменил свое распоряжение. Шар налился красным цветом и вот-вот должен был начать пульсировать, предупреждая владельца корабля о недопустимости его действий. «Выводи корабль на орбиту пятой планеты!» — приказал Силх. «Хотя нет! Уходи сразу во внешний пояс астероидов!» Некоторое время контрабандист боролся с желанием немедленно покинуть Солнечную систему и никогда больше сюда не возвращаться. Рисковать кораблем и налаженным бизнесом ради чужих интересов он не хотел. Вершинин и вся его планета были Силху по большому счету безразличны. Хотя сам Виктор, как деловой партнер, его вполне устраивал. Да и торговля с Землей обещала хорошие прибыли. Вот только риски неожиданно возросли до совершенно неприемлемых значений. Единственным, что удерживало Силха от решения немедленно убраться из этого опасного места, была просьба Корры. Дружбу с ней, вынесенную еще из раннего сиротского детства, он ценил очень высоко, иногда даже сам себе удивляясь. От мысли сказать ей, что он улетел отсюда, даже не попытавшись ничего сделать, Силху становилось неуютно. «Ладно, Вершинин, считай, тебе повезло», — вслух произнес контрабандист с досадой в голосе. «Вот только не думай, что я делаю это ради тебя». Силх поднялся из пилотского кресла и отправился в практически пустой грузовой трюм. Там, в дальнем углу, чтобы не мешал по грузоразгрузочным работам, одиноко стоял сравнительно небольшой контейнер, явно армейского происхождения. Набрав на планшете комбинацию из букв и цифр, Силх заставил боковую стенку контейнера отпуститься, открыв ему доступ к флотскому зонду-разведчику предпоследнего поколения. Эту дорогую игрушку он купил пару лет назад, а точнее взял в качестве части оплаты за партию товара. Бизнес Силха не всегда лежал в легальной сфере, а к некоторым из его партнеров поворачиваться спиной вообще сильно не рекомендовалось. Так что в определенных местах, куда его заносили дела, Силх предпочитал не появляться без предварительной разведки обстановки. «Будь готов раскошелиться, гражданин Вершинин!» Накручивая сам себя, произнес Силх, открывая панель ручного программирования разведчика. «Я выставлю тебе счет, и поверь мне, итоговая сумма тебе сильно не понравится». Через 2 часа злой и одновременно довольный собой, Силх вернулся в рубку, опустился в кресло первого пилота и приказал вычислителю начать разгон для ухода в прыжок. За 10 минут до этого из приоткрывшихся внешних ворот грузового трюма бесшумно выскользнул зонд-разведчик, включивший маскировочное поле еще внутри корабля. Все камеры и системы слежения в трюме Силх отключил и вновь привел их в действие только после того, как закрылся опустевший контейнер, где раньше хранился зонд. Согласно введенной вручную программе, небольшой аппарат должен был, не обнаруживая себя, провисеть в пустом пространстве неделю после ухода корабля Силха и лишь потом начать плавный разгон в сторону третьей планеты. Добравшись до нее еще через 2 недели, он, не снижая скорости, проскользнет вдоль границы земной атмосферы и в нужной точке передаст предельно сжатый узконаправленный радиосигнал на полученной Силхом от Виктора частоте. Контрабандист не сомневался, что те, кому надо, его получат. Помимо сообщения Виктора своему начальству, Силх, поддавшись минутному порыву, добавил в информационный пакет кое-что от себя. «Васнецову. Обстоятельства изменились. Приблизиться к Земле не смог. Повторить фокус с радиопередачей, скорее всего, тоже не получится. Ваш человек был втянут в военный конфликт на стороне Империи и проявил себя с наилучшей стороны. Во всяком случае, теперь у него уже 2 имперских ордена. Сейчас он за пределами Империи и протектората старших, но продолжает выполнение поставленной вами задачи. Силх».